Уриль, туманности Дэма беспокоена вашим предложением. Короли демонов демонического мира пристально следят за движением туманности Дэм. Я и забыл, что мы в демоническом мире. Образ Уриэль и Писаря Небес всплыли перед моими глазами. Пока баланс между этими двумя группами сохранялся, Уриэль не могла принять участие. В итоге я решил потянуться за другой соломинкой. Великий мудрец, равный небесам. Однако его реакция была специфической. Созвездие Узник Золотого Обруча издевается над вами. Созвездие Узник Золотого Обруча щелкает языком, глядя на созвездия других промышленных комплексов. Кажется, он считал, что этот сценарий не соответствовал его гордости короля обезьян. Это просто унижало его чувство собственного достоинства, участие в подобном сценарии. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны хихикает над вами. Джанг Хайонг спросил, будто бы услышал последнее сообщение. А как насчет Огненного Дракона? Нет. Почему? Он лучше, чем я думал. Я знал, что Черный Огненный Дракон Бездны не был плохим парнем, но его сила была слишком рискованной, чтобы ее заимствовать. К тому же у меня уже были планы на его помощь в одном деле. В итоге я вздохнул. Ничего не поделаешь. Осталось лишь одно созвездие. Кто? Созвездие Лысый Генерал Справедливости держит свою бамбуковый меч, ожидая Джанг Хайонг. Отправь сообщение скрытному интригану. Некоторые созвездия удивлены вашим выбором. Созвездие Скрытный Интриган. Одно из четырех главных созвездий на моем канале. Он был единственным, личность которого я не знал. Я не знал, почему он не объявился на моем канале как Великий Мудрец, равный небесам или Черный Дракон. Небольшое количество созвездий опечалено вашим выбором. Некоторые созвездия пытаются отговорить вас от вашего выбора. Реакция созвездий была понятна. Я не был уверен, кем является Скрытный Интриган, но весьма вероятно, что он был внешним богом. Он также имел достаточно влияния, чтобы отогнать древнейших богов. Возможно, другие созвездия были точно уверены в его личности. Джанг Хайонг напечатал что-то в воздухе, после чего спросил: «Ким Дакча, ты уверен, что правильно назвал? Что такое? Посмотри на это». Джанг Хайонг показал мне экран, который получил. На нем было написано следующее: «Этого псевдонима не существует в звездной потоке». Я был ошеломлен и спросил Джанг Хайонга: «Ты правильно его вписал? Я что, по-твоему, дурак?» Джанг Хайонг вновь напечатал «Скрытый интриган». «Этого псевдонима не существует в звездном потоке». «Скрытный интриган» «Этого псевдонима не существует». Созвездие Узник Золотого Обруча выглядит заинтересованным. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны задается вопросом. Созвездие Мастер Небесного Пути включает свою сеть. Некоторые созвездия ищут скрытного интригана. Я не думал, что произойдет подобное, поэтому меня на мгновение парализовало. Осталась одна минута. Фактически, были случаи, когда у созвездий было несколько псевдонимов. Но была ли это текущая ситуация? Псевдоним исчез, что теперь? Джанг Хайонг уставился на меня нервным взглядом. Осталось менее 30 секунд. Созвездие Лысый Генерал Справедливости с криком вскакивает. Я посмотрел на небо. Игнорировать его дальше было бы просто проблематично. Самионг, помоги нам, пожалуйста. Стоило мне это сказать, как в небе сверкнула молния. Созвездие Лысый Генерал Справедливости использует вероятность, дабы создать тело воплощения. Я смотрел на тело воплощения, которая формировалась в ослепительном свете, пока я думал об этом. Возможно, лучше иметь надежного союзника, а не сильное, но неконтролируемое созвездие. В конце концов, Самионг был одним из созвездий, что поддерживало меня, когда я только получил право на открытие туманности. Призыв закончился, но свет все еще не исчез. При ближайшем рассмотрении сильнее всего светилась лысая голова Самионг. Прикрыв глаза рукой, я услышал голос. «Давно не виделись, Ким Дакча». Я был впечатлен истинным голосом, что содержал в себе грозную историю. Собаки и кошки могут стать созвездиями, если им повезет. Но это не значит, что они ими становились. И правда, давно. Самионг, трехметровый монах, он держал большую бамбуковую балку, размером с гигантское дерево. Высшее созвездие Самионг, наконец, раскрыло свою истинную сущность. Вы получили Лысого Генерала Справедливости в качестве помощника. Вы выбрали всех помощников. Все участники завершили набор помощников. Игра «Мифическая битва» начинается в демоническом мире. Глава 49. Лучшие в чем-то. 3. Стоило мне услышать системное сообщение, как ландшафт начал меняться. «Мифическая битва». Особенностью именно этого сценария была фактическая реализация гигантских историй путем победы в игре. Вы вышли на поле битвы Армагеддон. Игра начнется через 3 минуты. С одной стороны находилась лестница в небо, с другой – врата ада. Будь это реальностью, по первой бы уже спускались архангелы и демо, в то время как из врат выходили бы короли демонов. К счастью, это не было правдой. Это была так называемая гипотетическая арена. Созвездие защитник молодых и путешествующих хмурится при виде знакомой местности. Демонический король ярости и похоти проявляет враждебность к защитнику молодых и путешествующих. Многие созвездия и короли демонов начинают конфликтовать. Я надеялся, что это не перерастет в реальную потасовку. Как жутко. Джанг Хайонг обнимал себя за плечи, глядя на небо. На заднем плане я услышал жуткий звук. Я посмотрел на огромный щит, что окружал нас. Он будет защищать нас до начала игры. Будьте настороже. А пока давайте выберем позиции. Члены группы тут же пришли в себя после моих слов. Так кто у нас будет танком? Я. Танком вызвался быть Семионг. Наносящими урон с близкого расстояния были я и мастер, разрывающий небеса, с дальнего расстояния, Джанг Хайонг и Асу. Хан Мьюнг становился бойцом поддержки. Универсалом же в нашей команде был Ю Джан Хьюк, возможно, он просто попал на поле битвы где-то в другом месте. Позиция на карте в мифической битве зависела от места вызова. Помощник Ю Джан Хьюк ответил на вызов после этого сообщения. Я был уверен в том, что Ю Джан Хьюк оказался где-то здесь. Джанг Хайонг спросил. Эта игра на поле битвы времени и пространства, я видел это. Если разрушить цитадель врага, именно. Но тут все немного не так. Обычно матч моба заканчивался, когда вы разрушали базу противника. Но тут все было немного по-другому. Мы должны захватить вражескую фразу, а не захватить базу. Фразу, я указал на предмет, который был в руке Хана Мьюнга. Это была небольшая резная табличка, сияющая яркими красками. Че, что это? Мы должны защитить это. На табличке была написана небольшая фраза. Вестники небес, привратник ада. Хан Мьюнга был в ужасе и пытался отдать мне табличку. Но я оттолкнул ее, сказав: руководитель отдела ним, ты должен сохранить ее. Это важно. Именно, потому что это важно. Докчасси должен. Руководитель отдела должен держать ее, так как это важно. Обычно ее охраняют ключевые участники. Враги осуждают именно это. Я не буду этого делать. Я никогда не играл в такую игру. Хан Мьюнга был полнейшей посредственностью в играх, хоть и возглавлял игровую компанию. А вот Ю Сангах играла в игры. Однажды она вытянула свою команду в одиночку и вышла в финал внутреннего турнира компании. Но у меня сейчас был Хан Мьюнга, а не Ю Сангах. В любом случае, есть два способа выиграть игру. Первый – украсть фразу вражеской команды. Второй – убить всех участников вражеской команды. Украсть фразу легче. Да, обычно это так. Хорошо, оставьте это мне, – вскрикнул Джанг Хайонг, словно крайне мотивирован. Но это была не игра одиночек. Я знаю, что ты мотивирован, но никаких одиночных загулов. Сейчас мы составим план. Гав-гав, вуф-вуф, я забыл про этих двоих. Собака, бросившаяся в пламя, обнюхивала территорию, пока мастер, разрывающий небеса, лежал, словно ей было абсолютно неинтересно. Я повернул голову к своей последней надежде. Семионг, кажется, он слушал советы других созвездий, поэтому он был единственным, от кого я ожидал каких-либо здравых действий. Я ничего не понял, так как вы используете сложные слова. Игра, что это? Семионг выглядел крайне раздраженным. Некоторые созвездия корейского полуострова расстроены лысым генералом справедливости. Я и не подумал о том, что он столь древний. Семионг не знал современной игровой терминологии. В любом случае, мне просто надо убить их всех, да, типа того. В таком случае мы победим. Я твой помощник. Семионг резко рванул вперед, перехватывая свою бамбуковую палку. Игра началась. В этот момент щит развеялся. Показатели игроков будут автоматически корректироваться в зависимости от сложности игры. В первом раунде все участники могут использовать лишь 10% своих изначальных показателей, и этот штраф будет ослабляться с каждым следующим раундом. Затем с лестницы в небеса слетели небольшие ангелы, похожие на фей. Группа поддержки команды создана. Низкоранговые ангелы помогут вам. Удивленный Асу загавкал на ангелов. Эй, не кусай их, они на нашей стороне. Семионг, подожди, мы должны идти вместе. Все пошло черти как с самого начала. Семионг бежал впереди группы, пока мастер, разрывающий небеса, и Асу бежали за ним. Джанг Хайонг и я преследовали их, пока Хан Мьюнга робко шел в самом конце группы. Руководитель отдела ним, Старайся держаться позади как можно дольше, не выходи вперед, я сделаю все возможное. Хан Мьюнга был крайне хорош в побегах, поэтому явно сможет держаться подальше от схватки, несмотря ни на что. А, карта изменилась, мы покинули территорию нашей базы, после чего перед нами раскинулась обширная равнина. Обе стороны равнины имели долину и лес соответственно. Если я правильно помню, там находился апокалипсис и муги со стороны долины и падший серафим со стороны леса. К тому же было много монстров, дававшие эффект усиления, если их одолеть в начале раунда. Подожди минутку, Семионг, не торопись, верь в меня, я силен в войне. В этот момент Семионг воскликнул чистейшим голосом. Падшие духи корейского полуострова, дайте мне силы победить. И кто же даст силы Семионгу? Удивительно, но появились сообщения. Созвездие Леди на парчевом ложе поддерживает созвездие Лысый Генерал Справедливости. Созвездие Последний Герой Хвангсанбула кричит поздравления созвездию Лысый Генерал Справедливости. Созвездие Король Хангму Великий спонсировал 100 монет созвездию Лысый Генерал Справедливости. Они его буквально просто поддерживали. Ау-ау-ау-ау-ау. Вскоре после этого мы увидели противника. Каждое созвездие в теле воплощения держало оружие. Генерал Ванары вытащил свои глаза. Пожирающая грозу птица. Там была чудовищная обезьяна, одетая в доспехи с золотыми перьями. К тому же там был царь Эдип, с которым я уже когда-то встречался. Встреченные созвездия, кажется, были из промышленного комплекса Милледен. Это была группа из разных созвездий. Но у нас был шанс выиграть, ведь они хуже понимали игру. Подходите, варвары. Обнаружив врага, Семионг бросился в внезапную атаку. Его голос был настолько громким, что меня на мгновение оглушило. Да, я не знал правду, пока не увижу бой. На поле битвы, где можно было использовать лишь 10% от своих сил, я не знал силы Семионга. Я просто не мог принизить высшие созвездия. Ведь среди них были такие люди, как Чок Чжунхён. Бог-покровитель победы разрушит это построение. Семионг махнул бамбуковой палкой. Смущенные созвездия вскрикнули, после чего на поле битвы прокатился взрыв. Повсюду были ошметки плоти, оружие было сломано, кровь текла из ран. Произошла первая смерть. Семионг хорошо сражался. Оглянувшись на членов группы, я крикнул: «Все, убегайте!» Помощник Лысый Генерал Справедливости был побежден помощником генерал Ванары. Команда промышленного комплекса Милледен заработала 1 очко дерьмо, да что с этим монахом? Поверить в него, Хан Мьюнга начал убегать первым. Я ожидал подобного, но все же не думал, что Семионг и правда над нами издевается. Душа Семионга бродит по полю битвы. Мертвая душа Семионга бродила по полю боя, атакуя созвездия, что преследовали нас. Именно благодаря этому мы смогли сбежать. Но враги двигались быстро. Быстрее всего за нами следовала огромная птица, закрывающая небо. Это была пожирающая Г-розу птица. Если я правильно помню, это птица Г-руда. Она была ездовой птицей Вишну, одного из трех повелителей Вед. Изменяя траекторию полета, птица направила ключ на меня. Созвездие собака, бросившаяся в пламя, бросает свое тело, дабы защитить вас. В этот момент Асу рванул вперед. Он врезался в большое тело Гаруды сбоку. Гаррррррр. К счастью, Асу зацепилась за перья Гаруды. Пламя поднималось над телом Асу, пока он лаял, требуя от нас убегать. Гав-гав, гав, ти-яв. Асу слишком сильно сцепился с созвездием. Его было уже слишком поздно спасать. Помощник собака, бросившаяся в пламя, убит. Проклятие. Ситуация ухудшилась. Мастера, разрывающего небеса, нигде не было видно. Итого нас осталось трое: Джанг Хайонг, Хан Мьюнга и я. Мне жаль. Тут внезапно Хан Мьюнга начал действовать. Он буквально отрезал себе одну из ног. Персонаж Хан Мьюнга активировал одноногая быстрая лошадь Ур. 10 у Хана Мьюнга есть эта чертова стигма. Хан Мьюнга тут же начал бегать со скоростью страуса. И правильно сделал, ведь ему было лучше убежать, иначе все будет кончено. Кстати, этот навык достиг 10 уровня. Ким Дакча, что теперь? Я обхватил Джанг Хайонга и нырнул с ним в близлежащую траву. Вы спрятались в близлежащей растительности. Эффект кустов не позволяет врагам обнаружить вас. Гаррррррр. Я посмотрел на Гаруду и прошептал Джанг Хайонгу. Мы не можем бороться с ними с нашей силой. Нам следует побороться за победу, вышибая оставшихся в живых игроков. Нам нужно выиграть время. Ты планировал потянуть время? Как минимум сейчас. Я хотел в это верить. Это было странно, ведь изначально я думал, что мы справимся всем составом. Но теперь нам остается потянуть еще немного времени. по крайней времени, пока он не пришел. Демонический король спасения, где ты?» Раздался истинный голос где-то из-за растительности. «Прошло столько времени с нашей злополучной встречи. Спасся от судьбы, укрывшись в этом месте, слепой пророк не мог подобное предугадать. Скромная, но при этом высокомерная речь сразу заставила меня понять, кто именно говорил. Сейчас неподалеку двигался царь Эдип, слепой и проницательный повелитель. Я знал, что он участвовал в этом избрании короля демонов, но я не ожидал встретить его так быстро. Ты знаешь, что скрываться бесполезно. Слепой пророк уже знает, где ты». Стоило плечам Джанг Хайонга вздрогнуть, как я приложил палец к его рту. «Не волнуйся, он не может читать мое будущее с его способностями. Это была слишком явная ловушка. Стоит нам обратить на себя внимание, как нас атакуют все близлежащие созвездия. Сейчас еще не поздно. Олимп все еще готов принять тебя. Созвездие Демонический Король Спасения говорит вам сваливать и не нести чепухи. Как забавно». Царь Эдип засмеялся, но у него было крайне суровое выражение лица. «Посмотрим, как долго ты сможешь продержаться». Остальные созвездия начали разносить близлежащую растительность. Их атаки были разрушительными, ведь они использовали взрывы, кислоту и огонь, дабы проредить растительность. Кислота растопила мои ноги и обожгла шею и запястья. Но я крепко держал запястья Джанг Хайонга и не двигался. Немного, еще немного. Бомбардировка разными силами прошла по всей области. К счастью, они, похоже, не нашли нас. Постепенно они начали отходить. Еще немного. Я слушал их шаги и оценивал их расстояние. 10 шагов, 20, 30. Внезапно все атаки смолкли. «Бежим». Я и Джанг Хайонг бросились из куста. Мы не видели никаких созвездий. Но тут из ниоткуда раздался крик. Это был долгий и пугающий крик. В далеком небе птица падала с гигантским мечом в шее. Помощник, пожирающий Агэрозу, птица убит. Он пришел. Глава 49. Лучший в чем-то. 4. Что? Глаза удивленного Джанг Хайонга широко распахнулись. Вот почему я хотел выиграть время. Участник Ю Джан Хьюк убил помощника, пожирающего Агэрозу, птица. Промышленный комплекс Ю Джан Хьюк. Ким Дакча получил 1 очко. Ю Джан Хьюк приземлился после крайне высокого прыжка. Созвездия выглядели сбитыми с толку. Созвездие вытащил свои глаза, удивленно кричит. Созвездие генерал Ванара демонстрирует враждебность к участнику Ю Джан Хьюк. Множество созвездий удивлены действиями Ю Джан Хьюка. Ю Джан Хьюк не запаниковал, несмотря на атаки противников. Его движения, казалось, учитывали все возможные особенности местности. Стоило царю Эдипу качнуть своим посохом, как Ю Джан Хьюк уже исчез. «Куда ты пропал? Ищите его, он точно здесь». Созвездия вовсю искали вокруг, но так и не смогли понять, куда пропал Ю Джан Хьюк. Я же, на пару с Джанг Хайонгом, прятался за деревьями и наблюдал за происходящим. Одним из атрибутов Ю Джан Хьюка был прогеймер. Этот парень отлично адаптировался и имел преимущество во всех играх. К тому же эта игра была из ранних сценариев, поэтому показатели тут были ограничены. До того, как созвездия привыкнут к игре, мы имели самый большой потенциал в первом раунде, чем у кого-либо. И хоть противостояли нам созвездия, но вот сражаться с нынешним Ю Джан Хьюком им все равно было сложно. «Вот он!» Крича это, генерал Ванары метал лезвие ветра в сторону кустов. С громким шумом он создавал весьма ощутимые просеки. Но Ю Джан Хьюка там не было. Растерянный генерал Ванары отступил, но тут земля под ним засверкала и взорвалась вспышкой света. Он просто не успел бы увернуться от подобного. Участник Ю Джан Хьюк убил помощника генерал Ванары. Да, Ю Джан Хьюк должен был прикончить как минимум 2. Промышленный комплекс Ю Джан Хьюк. Ким Дакча получил 2 очка. Участник Ю Джан Хьюк начал заливать кровью поле боя. Джанг Хайонг указал на Ю Джан Хьюка и вздрогнул. Что это? Монстр? Хуже. Он лучший прогеймер Южной Кореи. Я рассуждал на основе истории Ю Джан Хьюка из путей выживания. Неподалеку лежало разорванное на 2 части тело генерала Ванары, которое через мгновение исчезло. Сработали правила игры, не позволяющие участникам умереть, но вот ментальный урон был значительным. Созвездие Узник Золотого Обруча удовлетворено. Созвездие Узник Золотого Обруча спонсировал 20 000 монет воплощению Ю Джан Хьюк. Истинным именем генерала Ванары было Хануман, герой обезьяна индийской мифологии. Из-за того, что они оба были обезьянами, оба эти созвездия активно конфликтовали. По крайней мере, я так думал. Дерьмо, преследуйте его. Ю Джан Хьюк прибил 2 из них и теперь прятался в скалистом ущелье. Но тут появился еще один враг. Созвездие Основатель человечества хочет показать пример своему высокомерному потомку созвездия, которое было весьма близко к первобытному человеку. Основатель человечества, Ману, я и забыл, что он сражался за Милледон. Возможно, нам стоит помочь ему. Ману Извет был повествовательным созвездием. Может, он и слабее своих коллег по повествовательному рангу, но вот для Юджон Хьюка явно был не лучшим противником. Юджан Хьюк уже ощутимо напряг свое тело и магическую силу, убивая два созвездия. Даже с атрибутом Прогеймер он все еще не мог делать все и вся самостоятельно. Участник Юджан Хьюк активировал благословение голема-защитника. Юджан Хьюк стоял на скале и наводил гигантский лук. Звездная реликвия длинный лук Робин Гуда повысила точность пользователя. Ублюдок, где он добыл его? Его ведь можно было получить лишь из зоны 15 сценария, Лугратия. Нематериальные стрелы полетели в сторону царя Эдипа. Кек. Разумеется, сильные стороны Юджон Хьюка не ограничивались фехтованием. Он мог использовать все виды оружия с навыком мастерство владения оружием. Ты не наносящий урон с близкого расстояния, к тому же у Юджон Хьюка была позиция универсала. Участник Юджан Хьюк получил эффект компенсации позиции, пока идет игра. Ничто не ослабит урон, наносимый любым оружием в руках Юджон Хьюка. «Я убью тебя, эта штука!» — кричал царь Эдип, пока в его теле появлялись все новые дыры. «Мы должны помочь. Подожди минутку. Лишние телодвижения в нынешних обстоятельствах лишь помешают Юджон Хьюку». Сразу после активации точки зрения всеведущего читателя мысли Юджон Хьюка нахлынули на меня, словно трейлер фильма. Джанг Хайонг хмуро смотрел на мою легкомысленную улыбку и спросил: «Что это? Этот ублюдок страшнее, чем я думал». Юджан Хьюк не терял ни секунды, стоило ему вступить в игру. Свидетельством тому было благословение голема-защитника, которое он успел получить. Благословение голема-защитника начало накапливаться. Голем-защитник обитал на окраине ущелья и давал эффект оглушения. Но этот эффект имел одно условие. Владелец должен был нанести 20 атак, прежде чем оглушение сработает. Сейчас между Юджон Хьюком и царем Эдипом было примерно 10 метров. Эта штука. Царь Эдип прыгнул, пытаясь достать Юджон Хьюка, но тут его тело будто окаменело, и он рухнул. Помощник вытащил свои глаза, был оглушен, оглушение составляло 3 секунды, и этого было более чем достаточно для Юджон Хьюка. Участник Юджан Хьюк убил помощника, вытащил свои глаза. Имя участника Юджан Хьюк широко распространилось по полю боя. Промышленный комплекс Юджан Хьюк, Ким Докча получил 3 очка 3. Я был восхищен им. Убийство царя Эдипа уже казалось нереальным. Трудно было поверить, что именно он угрожал мне на банкете созвездий. Нахал. Но бой все еще не кончился. Прежде чем Юджан Хьюк успел перевести дух, крайне агрессивный основатель человечества бросился вперед. Юджан Хьюку просто не хватало физической и магической силы, чтобы справиться с ним прямо сейчас. Примитивное копье, принадлежащее основателю человечества, летело прямо в грудь заметившего атаку Юджон Хьюка. Хоть это и походило на каменный инструмент, но сила, что он содержал, была огромной. Но Юджан Хьюк тоже был непрост. Он гибко повернулся, одновременно взмахивая вытащенным мечом. Копье столкнулось с мечом, отчего раздался резкий звук. Характерная желтая аура, признак трансцендентности, окружала меч черного демона Юджон Хьюка. Аура сопротивлялась синему статусу, что вился вокруг примитивного копья, которым пользовался Ману. Эти боевые искусства, это навыки, что оставили после себя черви, кажется, они все еще полезны. Это была ситуация, когда участники могли использовать лишь 10% своей силы. Ману, казалось, не мог точно определить количество силы, которую он мог контролировать. За мгновение произошли десятки обменов ударов, а Ману смеялся, словно наслаждался происходящим. «А ты хорош, человек. Я видел бесчисленных трансцендентов, но все они были слабее тебя. Ты просто не видел моего мастера». Сила, походящая на боевые искусства, появилась из копья Ману. Он освоил почти все виды талантов, что мог приобрести человек. Изначально нынешний Юджан Хьюк не мог победить Ману, но баланс сил соблюдался в том, что Ману долгое время не сражался в столь продолжительной битве. Как интересно, я не сражался с кем-то дольше, чем 10 ударов с тех пор, как стал созвездием. Принудительное равновесие сторон продолжало это противостояние. Я схватил Джанг Хайонга, который уже собирался броситься в бой. Этот придурок умрет, если будет и дальше сражаться. Но это произошло бы, Даже если бы мы выскочили, я хотел воспользоваться электрификацией, выскочить и обезглавить Ману, но пока следовало терпеть. Если все пойдет так, как я планирую, скоро Юджан Хьюк воспользуется возможностью. Мне требовалось время, только время. Джанг Хайонг, отправь сообщение с помощью стены. Что, кому, основателю человечества, а, тому, что дерется сейчас с Юджан Хьюком. Умный Джанг Хайонг сразу понял, чего я хочу. Активировав неопознанную стену, он написал сообщение. Вскоре раздался растерянный голос Ману. Что, это сообщение? Мне не требовалось спрашивать, чтобы понять, что происходит с Ману. Наверное, бесчисленные сообщения 15-летней школьницы сейчас штурмуют его поле зрения. Да чего нелепая тактика. Ману заколебался, и тут из тела Юджан Хьюка засверкал белый свет. Я видел этот яркий свет раньше. Именно тогда Джун Хиван стала судьей разрушения, а Элли Хюн Сунг научился сокрушению Великой Горы. Персонаж Юджан Хьюк достиг момента эволюции атрибута. Атрибут про геймер персонажа Юджан Хьюк эволюционировал. Эволюция атрибута. Наконец второй атрибут Юджан Хьюка полностью расцвел. Ману бросился вперед, перехватив копье. В этот момент свет вырвался из тела Юджан Хьюка. Я смотрел на захватывающую сцену и вспомнил, что говорила Ли Джио во второй половине путей выживания. У мастера бесчисленные атрибуты. ХМ лучшим, естественно, является регрессор. Есть еще мастер панацеи, враг богов и демонов тоже хорош, а? Какой атрибут вызывает больше всего завести? Ха-ха, это как раз естественно. Мастерство владения копьем Ману напрасно противостояло Юджан Хьюку. Повелитель развлечений. Именно этот. Юджан Хьюк медленно открыл глаза, после чего сделал выражение лица, о котором я постоянно читал в путях выживания. В этот момент Юджан Хьюк, кажется, понял все об этой игре. Вполне возможно, что теперь для Юджан Хьюка все атаки Ману выглядели как комбинации из нулей и единиц. Легендарный атрибут – повелитель развлечений. Пока зона действия сценария являлась игрой, Юджан Хьюк был богом, что был сильнее любого созвездия в мире. Глава 49. Лучший в чем-то. 5. Атрибут Юджан Хьюка развивался, а игра плавно текла, словно вода. Участник Юджан Хьюк убил помощника основателя человечества. Участник Юджан Хьюк заработал титул «Живая легенда». Созвездия еще не адаптировались к игре и просто не могли действовать в темпе Юджан Хьюка. Тот побеждал их, грамотно используя игровые предметы, ландшафты, дополнительные эффекты. Участник Юджан Хьюк начал писать новый миф о мифической битве. Участник Юджан Хьюк поднимает свой рейтинг в мифической битве. Победа или поражение, все решилось в одно мгновение. Первый раунд завершен. Команда-победитель будет определена после подсчета очков, полученных за раунд. Победителем первой игры становится промышленный комплекс Юджан Хьюк. Ким Дакча, мы заработали 6 очков. К тому же мы отобрали табличку с фразой у команды соперников, поэтому у нас были две таблички. Цветок этой истории расцветает на жестокой территории демонов. Джанг Хайонг уставился на фразы, которые мы получили, после чего безучастно взглянул на меня. Мы правда выиграли? Да. Мне тоже казалось, что все это нереально. Независимо от ситуации, мы одержали первую победу над могучими созвездиями, но это была схватка не того уровня, что могла воодушевить в будущем или хотя бы правда быть обоснованной задуманным планом. Демонический король похоти и ярости с интересом смотрит на вас. Множество созвездий поддерживают промышленный комплекс Юджан Хьюк. Ким Дакча, вы получили 100 000 монет в качестве награды за первую игру. Я заметил подходящего Юджан Хьюка. Я уже хотел похвалить его, но тот прервал меня. Сообщение писала она. Прежде чем я успел спросить, о ком он, как Био выскочила из рук Юджан Хьюка. Баат. Био, кажется, была крайне воодушевлена, махая куклой Риэль, словно это была игрушка. Созвездие демоноподобный огненный судья настаивает, что ничего не делала. Био подбросила куклу в воздух и прыгнула в мои руки. Я погладил ее голову несколько раз, после чего спросил Юджан Хьюка, который поймал куклу. Куда, черт возьми, ты свалил? Я отправился в окрестности Милледена. И зачем? Мне нужно было достать один предмет. Предмет, и какой же? Тебе этого знать не нужно. Юджан Хьюк выглядел несколько неудовлетворенным, буравя меня взглядом. К тому же я подумал, что полезно включиться в игру с неожиданного места. Хорошее решение. В первом раунде вы попадали на поле боя игры оттуда, откуда вас выдернули в нее. В итоге Юджан Хьюк появился не там же, где мы, и он смог собрать нужные для победы вещи по максимально удачному для себя маршруту. Это позволило ему справиться с врагами. Ха-ха-ха, случилось нечто удивительное. Тем не менее, ничто не кончено, пока игра не будет завершена. Я услышал голос Бихьюнга. Он выглядел несколько взволнованным тем, что мы победили. Через 5 минут начнется следующая игра. У нас не было времени наслаждаться победой. В этой игре было 3 раунда. Я посмотрел на уже утомленных членов группы. Умершие Самион и Асу были воскрешены. Сейчас нам нужно выиграть еще раз. Игра закончится, если мы выиграем 2 раунда из 3. Так что постарайтесь, прошу. Я пытался подбодрить их, но состояние членов группы было не самым лучшим. Самионг, почему ты так выглядишь? Самионг превратился в деревянный гонг и начал грохотать. Это я потратил слишком много вероятности. Смерть в этой игре не означала уничтожение этого воплощения. Но вот затраты ресурсов на это были все такими же. Асу, Тиеяв. Как и Самионг, Асу умер в недавнем раунде и был размером с морскую свинку. Кажется, они перерасходовали свою вероятность и энергию в последней игре. Созвездия одного ранда имели значительные различия в уровне потребления из-за количества накопленных историй. Тут слово взял Хан Мьюнга. Я больше не могу так делать. Хан Мьюнга бегал до конца 1-го раунда. Прямо сейчас он словно ящерица отращивал себе отрезанную ногу. Но вот его лицо выглядело таким, словно он за это время успел постареть на 10 лет. Все хорошо, ты много сделал. Независимо от того, насколько их сила была подавлена, враги все еще оставались созвездиями. Любое воплощение просто свалилось бы, если бы им пришлось более часа выдерживать давление статуса созвездия. Маленьким утешением было то, что мастер, разрывающий небеса, не пострадал. Вуф-вуф. В первой игре мастер, разрывающий небеса, помог Ю Джон Хьюку поохотиться на одно созвездие. Итого я, Ю Джан Хьюк, Джан Кхайонг и мастер, разрывающий небеса. Теперь нас было лишь 4. Понятно дело, 4 для победы в этой игре было слишком мало. Но тут Ю Джан Хьюк сказал: «Я постараюсь вызвать подкрепление. У тебя есть созвездие? Я не знаю, успеет ли оно вовремя. Я просто включу его в список». Я не знал, к кому он обратится. Неужели у Ю Джан Хьюка были какие-то связи в этом периоде? Ю Джан Хьюк продолжил: «Мы должны изменить наш план в этом раунде. И позиции заодно. Почему? Разве мы не сможем провернуть то же самое, как в прошлом раунде?» На вопрос Джан Кхайонга, Ю Джан Хьюк взглянул на меня и молча покачал головой. В итоге я ответил за него. Атрибут Ю Джан Хьюка силен, но не непобедим. Он выглядел почти неуязвимым. Просто созвездие мало что знали об этой игре. Во 2-м раунде ослабление показателей было не столь ощутимым. Созвездие, что смотрели на нас свысока, займеют более мощные навыки и показатели и сократят пропасть между нами за счет монет. Хоть Ю Джан Хьюк и обладал повелителем развлечений, но у него был предел. В этот момент я задумался, после чего сказал группе: «У меня есть идея. Мы решили сотрудничать с промышленным комплексом Беркан. Ты говоришь мне объединить усилия с Папирусом? Сейчас не время ругаться и спорить». Герцог Милледона глубоко вздохнул, отчего он походил на носорога. Все созвездия в 1-м раунде были уничтожены одним воплощением. Они были застигнуты врасплох, их били в спину и подрубали ноги. И даже сражавшиеся в схватке лоб в лоб с ним созвездия умудрялись проиграть. «Мы не можем позволить им выиграть в этот раз. Ты должен это знать. Не волнуйся. Я был неосторожен в 1-м раунде, но тебе все будет иначе». Основатель человечества Ману стиснул зубы, подняв примитивное копье. «Я узнал достаточно об этой игре. На самом деле сейчас постоянно всплывали сообщения. Созвездие Основатель Человечества приобрело навык «Особый игровой талант». Созвездие Пожирающая Грозу Птица приобрело предмет «Мастер игр на неделю». Доктайби широко улыбался от чрезмерного переполнения монетами. «О, мои созвездия! Поступать таким образом!» Созвездиям не нравилось выражение лица Доктайби, но важнее была их гордость, которая была сокрушена воплощением. «Отправляемся». Игра началась, и созвездия тут же переместились. Влияние атрибутов и навыков было крайне велико. Теперь они использовали местность для прикрытия своих действий и были полностью осведомлены о том, как их стигмы и навыки работали в этой игре. Универсал врагов был непостижимым воплощением. Если они убьют его, игра закончится. Туда. Пожирающая грозу птица спланировала и запустила мощную волну ветра. Среди сдутых кустов был замечен владелец меча. Это был Ю Джан Хьюк. Сейчас, стоило герцогу Милледона подать сигнал, как четыре созвездия бросились в бой разом. Теперь все будет по-другому. Основатель человечества взмахнул своим копьем, за которым последовал луч царя Эдипа. Юджан Хьюк не смог избежать атаки, и из его предплечья потекла кровь. Тень генерала Ванар растворилась и возникла прямо перед Юджан Хьюком. Острый жезл понесся в сторону Юджан Хьюка. Раздался звук удара о плоть. Теперь мощь созвездий была ограничена 30%. Нынешний урон по Юджан Хьюку отличались от прошлого, но Юджан Хьюк отлично держался, несмотря на натиск созвездий. Что? Почему он не умирает? Герцог Милледона почувствовал, что это странно, и использовал навык, чтобы выяснить физическое состояние Юджан Хьюка. Удивительно, но у него оставалось более 70% его здоровья. Выживаемость этого парня странновата. Только не говорите мне, что он... Но тут сзади раздались крики созвездий. Враги, скорее всего, верили, что Юджан Хьюк был универсалом. Мастер, разрывающий небеса. Мастер, разрывающий небеса, бросился вперед. Стоило мне подать сигнал, словно копье света, что разрывает пространство, мастер, разрывающий небеса, врезался в тело пожирающей грозу птицы, что нацеливалась на Юджан Хьюка. Побежденная птица упала, разрываемая клыками мастера, разрывающего небеса. Стоило нам раскрыть свою позицию, как созвездия обратили на нас внимание и тут же бросились к нам. В итоге мы сражались с тремя созвездиями. Джанг Хайонг был бойцом, наносящим урон издали, отчего получал штраф к ловкости во время ближнего боя, что нивелировало наши шансы на победу в ближнем бою. Но теперь ситуация была другой. Ким Дакча, купи мне 10 секунд. Понял. Джанг Хайонг занял стойку с вытянутой левой рукой, пока его правый кулак был прижат к его правому плечу, после чего он принялся набирать силу. Джанг Хайонг использовал заработанные очки, чтобы открыть определенный навык. Помощник Джанг Хайонг готовит ультимативную способность в этой игре. Стигмы и навыки, превышающие определенный уровень мощности, рассматривались системой как ультимативные. К тому же ультимативные навыки можно было получить лишь с помощью очков, полученных в игре. Джанг Хайонг использовал все очки, что мы заработали. Помощник Джанг Хайонг активировал силовой удар, разрывающий небеса ур. 10. Раздался звук взрыва пушки, и сильный ветер поднялся, когда кулак Джанг Хайонга прорвался сквозь пространство. Ветер сокрушил луч света, исходящий из рук царя Эдипа, и сдул два бегущих созвездия. Силовой удар, разрывающий небеса. Я видел его в путях выживания. Это была техника, созданная святой, разрывающей небеса мечом больше от скуки, ведь она придерживалась техники меча. Я не знаю, как можно сделать столь сильную технику от скуки. Помощник Джанг Хайонг убил помощника пожирающая грозу птица. Помощник Джанг Хайонг нейтрализовал помощника генерал Ванары. Я думал, что это будет успехом, если он справится с хотя бы одним созвездием. Но одно созвездие было убито, а другое получило смертельное ранение. Разве я не говорил, что буду стараться? Джанг Хайонг смеялся, хотя явно переусердствовал. Даже для неба стать сильнее так быстро было весьма трудно. Возможно, он заключил сделку с неопознанной стеной. Убейте его. Разъяренные созвездия стали беспорядочно атаковать нас. Джанг Хайонг бросился к ним. Ким Дакча, вперед, следуй плану. Если я попытаюсь спасти Джанг Хайонга, мы уже не оправимся. На этот раз я носил табличку с фразой. Вскоре после этого я бросился к ущелью, пока позади меня раздавались крики. Помощник мастер, разрывающий небеса, был убит. Помощник Джанг Хайонг был убит. Дерьмо. К счастью, Юджан Хьюк был в хорошей форме. Танк он или универсал, но Юджан Хьюк остается Юджан Хьюком. Я спустился на дно каньона, а темный туман заполнял окрестности. Я рассчитывал на это. Если уж сгущается туман, значит скоро появится монстр. Но тут я почувствовал наверху энергию созвездий. А ты быстро, демонический король спасения. Это было весьма неожиданно. Милледон должен был пытаться разобраться с Юджан Хьюком. Как они оказались здесь так быстро? Но стоило мне увидеть тень на скалах, и я понял, что произошло. Это были тени гигантской мумии богини с острым хвостом скорпиона. Это были созвездия Беркана, которые не показывались в последней игре. Последний фараон Клеопатра и богиня скорпионов Серкит. Удивительно, но также можно было увидеть царя Эдипа из команды Милледона. Я горько улыбнулся. Ясно. Решили объединить усилия. Хвост Серкит вздернулся, направляя жало на меня. Я намеревался увернуться, но древние бинты, выпущенные последним фараоном, обернулись вокруг моих лодыжек. Бойцы, наносящие урон с близкого расстояния, были уязвимы к бойцам, наносящим урон с большого расстояния. Мои движения были ограничены, поэтому было очевидно, что я умру. Царь Эдип уже, казалось, был готов закончить. Я рефлекторно свернулся калачиком. Мощный шторм охватил мое тело. Я мог слышать смех созвездий. Этот смех убеждал меня в том, что меня прикончит одним ударом. Вы использовали очки, полученные в последней игре. Вы разблокировали определенный навык с помощью очков. Я медленно поднялся, весь покрытый пылью. Смех тут же затих, стоило им увидеть меня. Созвездие вытащил свои глаза поражено. Созвездие богиня скорпионов смотрит на происходящее расширившимися глазами. Мое тело было обернуто белым мехом, что защищал меня от всяких царапин. Эксклюзивный навык закладка был активирован. Я уже давно не использовал третью закладку. Я просто не решался использовать ее все это время. Я не думал, что это было вежливо по отношению к моему доктыбе. Ваше понимание этого персонажа крайне высокое, отчего навыки усиливаются. Эксклюзивный навык чуткость короля звереюр. 10+1 был активирован. Я почувствовал, как теплое био свернулось в моих руках. Третья закладка, повелительница зверей Шин Йосунг. Я посмотрел на созвездия, стоящих на каньоне, обернутый белым мехом. Участник демонический король спасения получает компенсацию за счет позиции. Я не так силен в атаке, как Ю Джан Хьюк. Я не мог осваивать вещи так же быстро, как Джан Хайонг. Но у меня было то, в чем я был ощутимо лучше. Мне жаль, но в этой игре я универсал. Избрание короля демонов закончилось за 2 раунда. Глава 50. История Дакчи. 1. Четвертая закладка. Эксклюзивный навык Путь Ветра Ур. 11+1 активирован. Я избежал летящей жало богини скорпионов. Если бы сила ее тела не подавлялась, яд заполнил бы всю область. Однако, все было хорошо, ведь у меня был Путь Ветра. Я ступал по расплавленному ущелью, испуская чистую энергию белой звезды. Мой меч разрезал бинты последнего фараона. Стоило мне разрезать бинты, как раздался звук ударов барабана. Царь Эдип не упустил своей возможности и рванул вперед. Эксклюзивный навык чуткость короля звереюр. 10+1 активирован. В обычной ситуации это был невозможный бой. Изначально можно было использовать лишь одну закладку. Эффект заглянувший в бездну улучшает ваши навыки. В настоящее время две закладки используются одновременно. Продолжительность действия закладки уменьшена вдвое. Все мои навыки улучшились с последней проверки моих показателей. Пятая закладка. Эксклюзивный навык электрификация ур. 12+2 активирован. Я уменьшился благодаря миниатюризации. Уменьшившись до точки света, я проткнул тело последнего фараона. Получив смертельную рану, она с криком рухнула на землю. Я боролся с помощью созданной истории, вещей, что я прочитал, временем, которое прожил. Это все, что было у меня. Сколько еще вспышек света будет и сколько крови еще прольется. Великолепно, демонический король спасения. Немного утомленным тоном произнес царь Эдип. Честно говоря, я не думал, что ты будешь так силен. Но я не видел на его лице поражения. Тени стекались к вершине ущелья. Это были другие созвездия Милледона и Беркона. Герцог Беркон. Мистическая птица Нила. Верховный бог света. Число появившихся созвездий было близко к 10. Они смотрели на меня с высокого утеса ущелья. Меня чуть ли не душило от их присутствия, но я не отступал. Ну так что, вы собираетесь просто смотреть? Теперь я повысил свой статус, что дремал внутри меня. Я ведь тоже был созвездием. С точки зрения статуса я им не проиграю. Некоторых из созвездий начало давить моим статусом, и они отступили. Но далеко не все. Ты интересное дитя. Внезапно некоторые из созвездий, стоящих на вершине каньона, поклонились и отступили. Кто-то из созвездий приближался. Его длинные, золотые волосы вовсю покачивались каждый раз, когда он делал шаг, а 4 руки рисовали прекрасную радугу. Третий глаз на лбу выглядел, словно солнце. Митра пытался устроить себе выходной, поэтому мне было интересно узнать, что ты за человек. Его ослепительная внешность вполне указывала на его псевдоним. Верховный бог света. Я даже знал его настоящее имя. Сурия. Ослепительные искры появились, стоило мне упомянуть его истинное имя. Это отлично свидетельствовало статус имени. Дитя, ты знаешь мое имя? Знаю. У туманности Веда имелось 8 великих Покапала. Они были хранителями 8 основных направлений, включающих в себя север, юг, восток и запад. Сурья на юго-западе. Сурья был одним из восьми Покапала. Созвездие массовый производитель хмурится, созвездие богиня любви и красоты осуждает верховного бога света. Созвездие королева темнейшей весны указывает на то, что это поведение не соответствует статусу верховного бога света. Он был могущественным существом, эквивалентным 12 богам Олимпа. И теперь он смотрел на меня. Раз так, ты должен знать, что не сможешь выиграть. Статус существа, живущего более 1000 лет, начал подавлять меня, вызывая желание отступить. Он не был созвездием, с которым я мог бы справиться. Пока Паласурия отличался от царя Эдипа и Клеопатры, что были людьми до становления созвездием. Присоединяйся к ведам. Ты умрешь, даже если выиграешь эту игру. Я не хочу. Ты не знаешь, что за мир начнется после гигантской истории. Ты думаешь, что сможешь противостоять этой силе в одиночку. Это не та история, что может себе позволить лишь одно созвездие. Я понимал, о чем он. Возможно, мир, который видел Сурья, отличался от того, что видел я. Просто получив одну единственную гигантскую историю, уровень мира, который может воспринять созвездие, был совершенно другим. Нет, я могу себе это позволить. Я не одинок. Вероятность новой истории повысилась. 73 демонический мир почти извивался, словно реагируя на мои слова. Сурья почувствовал вибрации и сказал: «Ты не один, как смешно. И кто же с тобой сейчас? Существо, что лучше других знакомо с законом о причине и следствиях, чем кто-либо другой говорит подобно этой, правда смешно». Мощный шторм начал вырываться из тела воплощения Сурьи. Созвездия вокруг него побледнели. Однако он не мог использовать всю свою силу, независимо от статуса. Искры ослепительно вспыхнули. В этой игре Милледен выиграл 2 очка. Эти 2 очка могли освободить одну из стигм Сурьи. Я не мог этого допустить. Но стоило мне начать действовать, как созвездия преградили мне дорогу. Кулак, полный мощи электрификации, ударил созвездие в лицо. Разбитое сердце молодого золотого дракона постоянно билось, создавая огромное количество магической силы. Без всяких колебаний я высвободил эту силу. Еще немного, еще немного. Мне пришлось выпустить свою магическую силу до предела. Созвездия не могли справиться с силой электрификации и падали, проливая кровь. Это была трансцендентная сила, которая могла уничтожать созвездия. Белая молния сжигала тела созвездий. Участник демонический король спасения убил помощника богиня скорпионов. Участник демонический король спасения убил помощника последний фараон. Разбитое сердце молодого золотого дракона не могло выдать больше, чем имело, поэтому магическая сила в моем теле резко упала. Я стиснул зубы и принялся сражаться дальше. Я нанес удар герцогу Беркана, тут же развернувшись и атаковав мистическую птицу Нила. На вас слишком сильно влияет персонаж. Чрезмерное использование закладки может навредить вашей душе. Тем временем Верховный Бог Света не растерялся, видя, что я приближаюсь. Я наблюдал за тобой в течение долгого времени. Ты всегда одалживал силу других существ. Чувствительность короля зверей обернулась вокруг моего тела, пока я готовился нанести удар электрификацией. С самого начала до настоящего времени ты никогда не сражался своей собственной силой. Ты действительно думаешь, что сможешь создать свою собственную историю. История, что ты получил, основана на воровстве. Мне казалось, что я столкнулся с твердой сталью. Верховный Бог Света использовал лишь одну из своих 4 рук, дабы заблокировать атаку с электрификацией. Это не твое. Третий глаз Бога светился ярко, подобно солнцу. В этот момент я понял, что за стигму использовал Сурья. Созвездие Верховный Бог Света вызывает третий глаз. Картина передо мной исказилась, а весь окружающий свет потух. В темноте я почувствовал, как край этого пространства постепенно рассыпается. В этой истории нет твоего. Все вокруг меня уже было пространством Сурьи. Ты умрешь в одиночестве. Третий глаз контролировал время и пространство. В этом была его сила. Я был сбит с толку, так как не подумал, что Сурья воспользуется этой силой столь быстро. И как мне выбраться? Использовать электрификацию и путь ветра тут было невозможно. Легендарная история искажать вещи по своей воле активирована. Я не знал, чем мне воспользоваться. Король мира без королей не подходил. Тот, кто противостоит чуду, тоже не совсем подходила ситуации. То же самое можно было сказать о том, кто охотился на короля катастроф. Пространство сократилось до 1 квадратного метра. И что мне делать? История искажать вещи по своей воле кричит, мою спину начала покалывать, когда я услышал странный звук. Знакомый звук того, что кто-то ест историю. Вкусная еда. Я посмотрел себе за спину и увидел, как маленький рот, прилипший к моей спине, поедает мою историю. Ким Док Ча дурак. Это была четвертая стена. Этот ублюдок не поможет мне. Разорванная на части история искажать вещи по своей воле теперь была почти бесполезна и проваливалась в его желудок. Я забыл о критичности происходящего и закричал при виде этой нелепой ситуации. Вот только то, что вышло из моего рта, не было криком. Четвертая стена говорит: «Кува-а-а-а-а». Буквальный звуковой взрыв заполнил пространство. Из-за этого окружающая темнота дрогнула, словно живое существо, а на нем образовалась гигантская трещина. Стигма «Третий глаз» содрогается, и я понял, что произошло. Третий глаз был ментальной способностью, контролирующей время и пространством, манипулируя сознанием цели. Четвертая стена же была сильнейшим моим навыком в плане ментальной защиты. Созвездие «Верховный Бог Света» поражено. Тьма рассыпалась, словно осколки разбитого стекла. Когда привычная картина окружающего мира восстановилась, первым, что я увидел, были слезы, текущие из глаза на лбу Верховного Бога Света. «Ты кто ты?» – прозвучал удивленный истинный голос, после чего другие созвездия бросились ко мне. «Ты посмел, умри. Моя магическая сила кончилась. У меня уже не было сил открыть закладку вновь. Тем не менее, в этом больше не было необходимости. Ведь прошло 20 минут с начала матча. Туман в ущелье сгущается, где-то в ущелье раздался рев, отчего созвездия застыли на месте. Нервничающие созвездия смотрели на вершину ущелья, так как нечто стояло там, накрывая их своей тенью. Я нервно сполз по каменной стене. Давненько я не видел подобных тварей. Длиной в 5 километров, толщиной 10 метров в радиусе, монстр обрушился вниз с пика ущелья. Взволнованно кричавшие созвездия были сокрушены гигантским монстром. Помощник мистическая птица Нила была убита апокалипсисом, и муги созвездие буквально лопнуло, словно жук, раздавленный пальцами, издавая посмертные крики. Апокалипсис и муги. Именно этого монстра я ждал. Проклятие. Не отступайте. Созвездия были поражены внезапным нападением монстра катастрофы и начали атаковать его своими стигмами. Убивший монстра мог принести команде мощное командное усиление, но они в принципе не могли с ним справиться. Согласно путям выживания, красный дракон апокалипсиса, появившийся во время Армагеддона, мог взорвать треть звезд на небе одним своим хвостом. Куак! И муги правда было далеко до этой твари, но не было созвездий, что могли справиться с этим монстром в начале игры. Куй-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ок! Разрываемые зубами и муги, созвездия кричали от боли, пока хвост твари разбрасывал остальных. Системные сообщения вовсю передавали о том, что ущелье разрушается под этой мощной силой. Уже через мгновение 7 участников и помощников в этом подземелье умерли. Выжившие созвездия, воспользовавшись жертвой собратьев, сбегали из ущелья. Холодный голос Сури эхом разнесся по ущелью. «У тебя хватает злых шуток в рукаве, но ты уже ничего не сделаешь». Апокалипсис и муги разорвал созвездие и теперь смотрел на меня. У его рта формировалась сфера горячего пламени, готовая растворить последние насекомые. Красное пламя апокалипсиса. Этот огонь может и планету растопить. Отличный план. Милледону и Беркану был нанесен непоправимый урон, и теперь наши команды были достаточно сбалансированы. Мне бы хотелось иметь хоть немного больше сил. Ведь если я умру тут, мы лишимся собранных табличек. Я чувствовал сожаление и пустоту. Если мы дотянем до третьей игры, будут ли у нас шансы на победу? Мои глаза медленно закрылись, а темно-красное пламя понеслось в сторону моей головы. Волны тепла охватили мое тело, раздался шипящий звук тающих камней. Но я так и не умер, хотя уже был готов к этому. Новый помощник был призван в игру. Я открыл глаза и увидел кого-то, стоящего передо мной. На нем была аккуратная форма Коммандос. Солдат с опознавательным знаком спецназа на плече блокировал пламя огромным щитом. Созвездие Мастер Стали смотрит на вас, ну... Он все же выдержал вспышку адского пламени. Капитан спецподразделения Южной Кореи. Я смотрел, как дрожащий человек сглатывает и вздыхает. Как или почему? Я хотел спросить об этом, но ничего не сказал. Множество голосов ввинчивались в мою голову через точку зрения всеведущего читателя, поэтому все мои слова были бессмысленны. Сразу после этого я заметил гигантского химерического дракона, буквально падающего с неба. Новый помощник был призван в игру. Я увидел маленькую девочку, сидящую на голове дракона и выглядящую, как ни странно, немного заплаканной. Аджосси. Помощники, вызванные Ю Джон Хьюком, наконец, прибыли на поле битвы. Глава 50. История Дакчи. 2. Всего было 3 помощника, приглашенные Ю Джон Хьюком. Повелительница зверей Шин Йо Сунг, стальной меч Ли Хюн Сунг и Хюн Сунг Си. Пожалуйста, забери Дакча Си отсюда. Паутина Ариадны пронзила воздух, после чего я оказался на спине Ли Хюн Сунга. Женщина в костюме кошки бежала по небу с помощью метода ходьбы Гермеса. Это было воплощение Олимпа, Ю Сангах. Йо Сунг, используй дыхание с большого расстояния. Продолжай, пока Хюн Сунг Си не уйдет. Химерический дракон взревел, выдыхая пламя. Апокалипсис и Муги закричал, словно это пламя и правда было болезненным. Созвездие Мастер Стали дает значительную вероятность своему воплощению. Созвездие Брошенный в лабиринте Любовник дает значительную вероятность своему воплощению. Созвездие Мастер Небесного Пути свое воплощение. Созвездие, поддерживающие Ли Хюн Сунга и Ю Сангах, тоже были заинтересованы в борьбе. Благодаря координации со стороны Ю Сангах я оказался на плече Ли Хюн Сунга. Ли Хюн Сунг Си, не двигайся, Дакча Си, не нужно этого делать, теперь я могу двигаться. Ли Хюн Сунг не ослабил своей хватки после моих слов, он лишь молча начал карабкаться вверх по ущелью. Стоило ему увидеть приближающийся край ущелья, как он сказал: «Дакча Си, ты когда-нибудь метал гранату?» «Гранату? Для использования гранаты нужно пройти 3 шага, выпрямить конец чеки, выдернуть чеку и метнуть гранату. Я знаю, ведь я метал гранату на учениях. Тогда ты знаешь, как важна чека для гранаты». Я понимал, что именно имеет в виду Ли Хюн Сунг. Я потерял чеку. Разве в прошлый раз это была не пуля? Не думаю, что потеряю ее в будущем. Ли Хюн Сунг повернул голову и посмотрел на меня. «Когда мы поставим чеку на место, все будет хорошо». Вскоре мы достигли вершины ущелья. За нами поднимались Ю Сангах и Шин Йо Сунг на химерическом драконе. Я видел улыбающееся лицо Шин Йо Сунг, отчего мною овладели весьма сложные эмоции. Хюн Сунг Си, да, я знал, что Ли Хюн Сунг пытался сказать. Он был солдатом всю свою жизнь, поэтому это был его единственный способ выразить эмоции. Спасибо, что пришли. Я услышал отчетливое фырканье, но сделал вид, что ничего не заметил. Вскоре что-то врезалось мне в ноги. Аджосси. Она обняла мою изодранную ногу, словно это была драгоценность. Давно не виделись, Йо Сунг. Шин Йо Сунг энергично кивнула, вжимаясь лицом в мое пальто. Я похлопал Шин Йо Сунг по спине, смотря на подходящую Ю Сангах. Давно не виделись, Дакчасси. Да, у вас все нормально? Впрочем, это был глупый вопрос. С начала сценариев никто не может жить нормально. А ты все такой же, Дакчасси. Улыбка Ю Сангах была искренней. Что до разрушения мира, что после, Ю Сангах была единственной, кто и правда смеялся над моими шутками. А остальные? Пришли только мы. Хиван Си и Гильюнг тоже хотели пойти с нами, но я подбросила монетку и выиграла. Счастливо смеясь, прервала Ю Сангах Шин Йо Сунг. Понятно. Моя жизнь была решена броском монеты. Я погладил Шин Йо Сунг по голове и сказал: «Спасибо, Ю Сангах. Я просто размышлял о прибытии. Был плохой знак от удачи или неудачи, указание несчастья или достатка. Удача или неудача, указание несчастья или достатка. Я знал эту стигму. На корейском полуострове лишь одно созвездие ей обладало. Да, был знак большого несчастья. Мы с Саюнг задумались, кто должен отправиться, но в этот момент с нами связался Ю Джан Хьюк. Я примерно понял, что происходит. Уж не думаю, что Хан Саюнг и Ю Сангах будут бросать монетку, так что Ю Сангах, вероятно, попала сюда, потому что у Хан Саюнг были проблемы. Кажется, Хан Саюнг хорошо справляется с доверенной ей работой. Саюнг Си тоже хотела отправиться. А да, разумеется, это была ложь, я ей не нравился. Но тут из кустов раздался грохот. Я был так взволнован встречей с товарищами, что совсем забыл о том, что игра не закончилась. Я бросился через лесной массив, пока за мной следовала остальная группа. «Вы ознакомлены с ситуацией?» Ю Сангах кивнула. «Я слышала информацию от Бихюнга. Хоть Ю Джан Хьюк и мог бы занимать позицию танка с его повелителем развлечений, но прямо сейчас его уровень здоровья снизился почти до нуля. Вторая игра будет решена прямо сейчас». Химерический дракон махнул крыльями, выпуская волну ветра, отчего близлежащие деревья рухнули, словно подкошенные. Мы тут же увидели поле битвы созвездий. Ю Джан Хьюк. Ю Джан Хьюк посмотрел на нас из окружения созвездий. «Ты опоздал». Он все еще был высокомерен, но обилие крови из его тела явственно показывало, что он близок к смерти. Ты. У него табличка с фразой. У закричавшего созвездия вполне возможно был навык для определения носителя таблички. Врагов было шестеро. Нас же было все пятеро, если учитывать подкрепление. К тому же Ю Джан Хьюк явно был не в состоянии сражаться. Вперед. Когда началась массовая схватка, созвездия сгруппировались вокруг основателя человечества и генерала Ванары. Первым бросившимся в бой был стальной меч Ли Хюн Сунг. Я. Не. Потеряю. Ее. Опять. В итоге Ли Хюн Сунг сцепился с созвездием повествовательного ранга. Ману. Ману нахмурился, словно ему не понравилось обмениваться ударами с воплощениями. Его могущественный статус горел на кончиках пальцев во время удара, отчего стальной корпус Ли Хюн Сунга слегка сминался, но он не отступал. Созвездие Мастер Стали смотрит на основателя человечества. Мастер Стали тоже был созвездием повествовательного ранга, как и основатель человечества. Видя шипы стальной трансформации по всему телу Ли Хюн Сунга, я мог лишь догадываться о том, насколько суровыми были испытания в его персональных сценариях. Но стоит признать, это было очень внушающе. Этот Ли Хюн Сунг демонстрировал ошеломляющий потенциал развития, с которым и рядом не стоят его версии из других регрессий. Ю Сангах, смотря на происходящее, тоже бросилась в атаку. «Я разберусь с олимпийцем. Девчонка, ты сошла с ума?» Царь Дип обнаружил Ю Сангах. Они оба относились к олимпийцам. Но, если вспомнить слова Диониса, прямо сейчас Олимп разрывала гражданская война. «Мастер Небесного Пути, ты встаешь на неправильную сторону. Я не знал всех тонкостей ситуации, но, видимо, Дионис и Гермес и их последователи пытались быть независимыми от нынешнего Олимпа». Ю Сангах сражалась с царем Эдипом, пока Шин Йо Сунг управляла химерическим драконом. Концентрированное огненное дыхание накрыло поле битвы. Созвездия, которые не могли увернуться от этой атаки, кричали от боли. Осталось 10 минут, второй раунд подходил к концу. На данный момент наши очки были практически равны. Созвездия были в отчаянии. Несколько из них отправились сражаться с химерическим драконом, что было не очень хорошо и для монстра, и для Шин Йо Сунг. А все, потому что после схватки с апокалипсисом Имуги химерический дракон не мог использовать всю свою силу, так как потратил значительную часть энергии. Разберитесь с ним. Он большой, но не опасный. Нам было бы очень невыгодно закончить этот раунд ничьей. Тогда начнется третий матч, в котором созвездия будут сражаться уже без ослабления своей мощи. Ю Джан Хьюк прекрасно это знал и указал на герцога Беркана. «Убей герцога, у него табличка». Я кивнул. «Я расчищу путь». Ю Джан Хьюк собрал всю оставшуюся у него магическую силу и использовал фехтование, разрывающее небеса. Они хотят забрать табличку. Ю Джан Хьюк сделал несколько взмахов мечом, освобождая нам дорогу. Оставив на земле массивный полукруг на земле, он в последний раз принял атаку созвездий. «Я оставляю все на тебя, Ким Дакча». Ю Джан Хьюк был пронзен копьем Ману прямо в сердце. Помощник Ю Джан Хьюк был убит. Он не упал, даже умерев. Стоило Ю Джан Хьюку исчезнуть, как все созвездия повернулись в мою сторону. Примитивное копье и луч света полетели в мою сторону, но атаки так и не достигли меня. Дакча Си. Ли Хью Сунг активировал стальную трансформацию, дабы блокировать атаки созвездий. Он наверняка испытывал крайне болезненные ощущения, но при этом действовал не менее энергично. Я заметил герцога Беркана, стоящего поодаль. Осталось 5 минут. Хюн Сунг Си, оставь меня. Ни за что. Сделать это снова. Если ты вытащил чеку, надо бросить гранату. Я посмотрел в дрожащие глаза Ли Хью Сунга. Даже если я умру здесь, это не будет настоящей смертью. Настоящей смертью станет поражение в этом раунде избрания короля демонов. Ли Хюн Сунг некоторое время смотрел на меня, после чего медленно закрыл и открыл глаза. Теперь у него был жесткий взгляд солдата. Я больше не верю в твою ложь. Нет, сейчас не время быть упрямым. Если ты умрешь, мы умрем вместе. Созвездие демоноподобный огненный судья очень довольна. Я должен сделать это. В этот момент Ли Хюн Сунг побежал со мной на спине. Ману был тут же сбит его крепким металлическим телом и покатился, словно кегля. Киак, нахальное воплощение. Никто не мог остановить разъяренного, словно берсерк, Ли Хюн Сунга. По крайней мере, так казалось. Гордись, дитя. Как я говорил ранее, это всего лишь история. Ли Хюн Сунг был остановлен мощным статусом верховного бога света Сури, который успел восстановиться и теперь преграждал ему путь. Хоть его третий глаз и не работал, но он все еще был локапалый вет. Он мог остановить нас.